Глава вторая. Я торопливо взбежал по ступеням и, на миг замешкавшись, потянул на себя дверную ручку. На двери были колокольчики. Те же колокольчики, что и в прошлый раз. Они зазвенели, возвещая о моем прибытии. Я шагнул внутрь и огляделся. Словно вернулся назад во времени. Кафе выглядело точь-в-точь, как тогда, почти 10 лет назад. Красные кабинки, серебристый хром барных стульев, стойка для завтраков и по-прежнему все новое навехонькое. «С возвращением, Джон!» Я развернулся влево. Еще секунду назад тут никого не было, а теперь, пожалуйста, Кейси, официантка, которая обслуживала меня, когда я был здесь в прошлый раз. Я тогда проговорил всю ночь напролет с Кейси, с владельцем кафе и одной из посетителей, Энни. Именно их идеи изменили мою жизнь. Кейси улыбалась. Я улыбнулся в ответ. «Привет, Кейси». Она подошла ко мне и с чувством обняла. 100 лет не виделись. Я кивнул, по-прежнему изумляясь всему, и месту, где очутился, и своей собеседнице. «Прекрасно выглядишь», — сказал я. Теперь было даже как-то неловко обращаться к ней на «вы». В смысле, не меняешься. И это была чистая правда. Она ни капельки не постарела. Кейси снова сверкнула улыбкой и тоже перешла на «ты». «Да и ты отлично выглядишь, Джон». Я обвел взглядом кафе. «Не могу поверить, что я здесь. Вот только сегодня утром вспоминал ваше кафе. Все думал и думал о нем, просто покоя не давало. Но чтобы обнаружить его, да еще здесь...» «Ага. Мы порой переезжаем с места на место», — подтвердила она. Словно это объясняло, каким образом кафе, в котором я побывал много лет назад, вдруг оказалось на Гавайях за 1000 миль от тех мест, где я наткнулся на него впервые, не говоря уже о том, что оно ничуть не изменилось с виду. «А может быть, мы продаем франшизу», — продолжила Кейси и заговорщицки подмигнула. Я рассмеялся, сообразив, что она подначивает меня. Кейси указала на кабинку. «Присесть не хочешь?» Я скользнул на сиденье и огладил ладонями обивку. «Так и есть, новенькая. Как говорится, муха не сидела. Принести тебе что-нибудь?» — сказала Кейси и положила на стол меню. Улыбка возникла сама собой. Я помнил это меню. То самое с волшебным текстом, который появляется и исчезает. Я взял его в руки. Когда я был в кафе в прошлый раз, на обороте было 3 вопроса. «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы?» Я перевернул меню. Да вот же они, как и были. Насколько иной стала моя жизнь благодаря этим 3 вопросам? «Теперь в твоей жизни кое-что изменилось, верно?» — поинтересовалась Кейси. Я поднял на нее глаза и улыбнулся. «Верно. И очень сильно, и в очень хорошую сторону. Например...» Я покачал головой. «Ух, даже не знаю, с чего бы начать». Кейси опустилась на диванчик напротив меня, потянулась вперед и накрыла мою руку ладонями. «Может, с того утра, когда ты вышел из кафе 10 лет назад?»